Z-лучи мистера Ремнанта. Некоторое время дела продержали доктора Льюиса в гарте. Домой он вернулся уже после полуночи. Он быстро пошел в комнату, распахнул балконную дверь и снова принялся вглядываться в темноту. Там, как и прежде, теперь уже смутно различаемое на фоне тусклого неба, привычно и безошибочно угадывалась высокая сосна с редкой кроной, возносившая свои огромные ветви над густой порослью каменных дубов. Те странные разветвления, что так изумили его накануне, уже исчезли. Не осталось и никаких следов переливающихся красок и огней. Доктор пододвинул кресло к открытой двери и сел, внимательно всматриваясь в ночь, блуждая взглядом по далекому небу. Он просидел так до той поры, пока море и небо не просветлели, а очертания деревьев в саду не сделались ясными и отчетливыми. Доктор ни словом не обмолвился Ремнанту о странном дереве, и когда они снова встретились в клубе, Льюис отговорился тем, что ему показалось, будто в кустах кто-то прячется. Он скрыл правду, потому что его ужасала одна мысль о том, какую теорию мог бы соорудить на этой почве Ремнант. Ему хотелось верить, что в тот памятный вечер он до самого конца выслушал лучевую теорию Ремнанта, но, увы, тот решительным образом вернулся к ней. «Нас прервали как раз в тот момент, когда я закончил излагать вам суть дела», — сказал он. «Так вот, если подвести итог, то моя теория сводится к следующему. Немецкие варвары совершили один из самых великих скачков в истории науки. Они посылают нам некие внушения, и люди, подвергшиеся их воздействию, оказываются охваченными манией самоубийства или убийства. А те несчастные тела, которых нашли на скалах и на дне каменоломни, совершили самоубийство. То же самое случилось с мужчиной и мальчиком, утонувшими в болоте. Ну а что ж касается случая на хайвее, то вспомните, Томас Эванс рассказывал, что вечером накануне убийства он остановился у дома Уильямсов и разговаривал с ними. По-моему, убийцей был сам Эванс. В какой-то определенный момент он обезумел под воздействием Z-лучей, вырвал из рук Уильямса лопату и убил его вкупе со всеми остальными. «Но я же обнаружил тела на дороге», — сказал Льюис. «Возможно, это первый импульс лучей вызвал в Эвансе мощное нервное возбуждение, проявившееся каким-либо странным образом. Уильям смог позвать жену, чтобы она взглянула, что это такое творится с соседом. А дети, естественно, могли последовать за матерью. По-моему, все элементарно просто. Ну а что ж до животных? Ну, то я считаю, что Z-лучи вызвали у них панический ужас и тем самым довели до неистовой ярости». «Но почему в таком случае Эванс убил Уильямса, а не наоборот? Почему эти ваши лучи воздействовали на одного и совершенно не коснулись другого? А почему одни остро реагируют на какой-нибудь наркотик, а на других он не производит ни малейшего действия? Почему какой-нибудь там X способен выдуть целую бутылку виски и при этом остаться трезвым, а Y после трех стопок свалится под стол? Ну, это уже вопрос генетики», — заметил доктор. «А не пытаетесь ли вы укрыть за этим высокоученым термином свое неведение?» — съязвил Ремнант. «Не в малой степени. Я хочу сказать вам, что в некоторых случаях диатеза, это самое вот виски, раз уж вы его упомянули, не вызывает патогенного действия или, во всяком случае, не срабатывает немедленно». Укрывшись за завесой профессионального многословия, Льюис сбежал от Ремнанта. Он не желал слышать больше слова об этих «лучах ужаса», поскольку был уверен, что все это полная чушь. «В самом деле», — рассуждал он, — «ведь и аэроплан показался бы всем чушью до того, как его изобрели». И кроме того, он вспомнил, как однажды в начале 90-х годов рассказывал одному из своих друзей о недавно открытых рентгеновских лучах. Его собеседник недоверчиво посмеивался, не веря ни единому его слову, пока Льюис не сказал ему, что в последнем номере субботнего обозрения помещена огромная статья по затронутому вопросу. Но куда с большей страстью Льюис отдавался размышлениям о том совершенно необычайном явлении, которое увидел в собственном саду. Дерево, в какой-нибудь час-другой в корне изменившее свои очертания, нарастание его странных ответвлений, появление среди них таинственных огней, сверкание изумрудных и рубиновых отцветов. Как можно было не ужасаться и не изумляться при одной лишь мысли об этом непостижимом таинстве? От мыслей о невероятном появлении загадочного дерева Льюиса отвлек приезд сестры с супругом. Мистер и миссис Мэрит жили в известном промышленном городе, расположенном в глубинке Англии, и теперь, вне всякого сомнения, ставшего центром военного производства. В день своего прибытия в порт миссис Мэрит, утомленная долгой поездкой в жарком вагоне, пораньше отправилась спать, а Льюис с Мэритом устроились все в той же выходившей окнами в сад комнате, чтобы покурить и в волю поболтать. Они говорили о том, что случилось за прошедший с их последней встречи год, о тяготах войны, о друзьях, которых они в ней потеряли, о том, что едва ли можно ожидать скорого конца всех обрушившихся на мир несчастий. О посетивших этот край ужасах Льюис не сказал ни слова. Ну, в самом деле, ну нельзя же встречать усталого человека, приехавшего в тихий, залитый солнцем уголок, чтобы отдохнуть от заводского дыма, трудов и забот, рассказом о каких-то невероятных ужасах. К тому же доктор видел, что его зять в самом деле выглядел не лучшим образом. Казалось, он был на взводе, губы его то и дело подергивались, и это очень не понравилось Льюису. «Ну что ж», — начал доктор после того, как они пропустили по рюмке портвейна. «Рад снова увидеть тебя. Наш городок всегда шел тебе на пользу. Судя по всему, ты и теперь не в самой лучшей форме». «Но ничего. 3 недели, и это произведет на тебя чудесный эффект». «Очень надеюсь», — ответил собеседник. «Но в самом деле, до отличной формы мне далеко. Дела в Мидлингеме идут не лучшим образом». «Надеюсь, с бизнесом все в порядке?» «Да, с бизнесом все в порядке, но в остальном дела обстоят скверно. Все мы живем под гнетом страха, и исхода пока не видать». «Что ты имеешь в виду, черт побери?» «Ну, пожалуй, я могу рассказать тебе все, что мне известно. Не очень-то много, кстати говоря, но даже это немногое я не осмеливался доверить почте. Известно ли тебе, что каждый военный завод в Мидлингеме и все, что вокруг него, денно и ночно охраняется солдатами, вооруженных боевыми винтовками, а кое у кого есть и гранаты. На крупных заводах, кроме того, установлены пулеметы». «Это что, против немецких шпионов?» «Ну, чтобы противостоять немецким шпионам, Льюис, пулеметы ни к чему. Не нужны и целые батальоны солдат. Прошлой ночью я проснулся от внезапного шума. На военном заводе Беннингтона строчил пулемет. Строчил взахлеб, а потом бац-бац, ручные гранаты пошли в ход». «Но против кого?» «А вот этого никто не знает». «Никто не знает, что там произошло, Льюис», — повторил Мэрит после минутного молчания и принялся рассказывать об ужасном замешательстве и страхе, нависшем, подобно туче, над огромным индустриальным городом, расположенным в глубинном районе Англии. Упомянул он и о самом худшем, об ощущении, что под завесой секретности власти скрывают от людей какую-то ужасную опасность, подстерегающую всех без исключения. «Я знаю одного молодого парня», — продолжал он. «Не так давно его отпустили с фронта на побывку, которую он провел у родных в Белмонте. Ну, ты знаешь, это в 4 милях от Мидлингема. Ну и вот он заявил мне: слава богу, что завтра я возвращаюсь на фронт. Не сказал бы, что плацдарм у Виперса такое уж веселое местечко. Да куда там к черту, но лучше уж торчать там, чем здесь. На фронте, по крайней мере, своими глазами видишь то, что тебе угрожает». «В самом деле, каждый житель Мидлингема чувствует, что всякую минуту ему грозит нечто ужасное, но не может понять, что именно. Дело дошло до того, что люди боятся говорить в полный голос и только испуганно перешептываются. Страх буквально витает в воздухе, Льюис». Мэрит живо описал картину огромного города, охваченного страхом перед неизвестной опасностью. «По ночам люди боятся поодиночке возвращаться домой, в пригороды. Они собираются на станциях группами по 10-20 человек и садятся в один вагон. Да и то всю дорогу им мерещится что-то неведомое и мрачное, чуть ли не нечистая сила». «Но почему? Я не понимаю, чего они боятся?» Я же говорил тебе, что на днях проснулся от пулеметной стрельбы и разрывов гранат. Ох, если б ты слышал этот ужасный грохот! Всякого такое напугает. Любого, сам понимаешь. Да, тут есть чему напугаться. И ты говоришь, там царят нервозность и дурные предчувствия, которые заставляют людей держаться вместе. Именно так. И более того, случается, люди выходят из дома и назад уже не возвращаются. Например, двое рабочих ехали в поезде до Хорта. По дороге они поспорили о том, как быстрее добраться до Норт-Энда, что-то вроде пригорода. И один из них доказывал, что выгоднее всего шагать по шоссе, хотя оно и делает крюк. «Этот путь самый короткий, потому что самый гладкий», — уверял он. Другой же считал, что лучше махнуть прямиком через поля и идти вдоль канавы. «Это ж наполовину сокращает путь», — гнул он свое. «Так оно и есть, если, конечно, не собьешься с дороги», — возражал другой. Ну и кончилось тем, что они заключили пари на полкроны и, выйдя из поезда, пошли каждый своим путем. А встретиться условились в гостинице «Фургон», что в Норт-Энде. «Я приду первым», — сказал тот, кто предпочел более короткое расстояние, и, взбежав по ступенькам, переходя через пути, пошел прямо через поля. Время было не слишком позднее. До темноты было далеко, и почти все приятели спорщиков решили, что он, пожалуй, выиграет пари. Но рабочий так и не дошел до фургона. Собственно, он вообще никуда не дошел. И что же с ним случилось? Его нашли посреди поля. Он лежал лицом вверх, недалеко от тропы. Он был мертв. Врачи сказали, что его задушили. Никто не знает как. И такое случалось не раз. Мы в Мидлингеме осмеливаемся говорить об этом лишь шепотом. Льюис погрузился в глубокое раздумье. Ужас царил в Мэйрионе, но то же самое происходило и за десятки миль от него, в самом сердце Англии. Впрочем, он знал еще слишком мало, чтобы иметь право сделать окончательный вывод о том, что ужас в Мэйрионе и ужас в Стрэтфордшире исходят из одного источника. Мэрит снова заговорил. «Есть еще одна странная история. Тут дело происходило при закрытых дверях и задернутых шторах. Я имею в виду некое место, на этот раз удаленное в противоположную сторону от города, к Данвичу. Там построили новый завод, целый город из красно-кирпичных корпусов, увенчанный колоссальной трубой. С тех пор, как его закончили возводить, прошло едва ли месяц-полтора». Его вытянули по линеечке в самом сердце полей, а рядом выстроили бараки для рабочих, причем это жилье собиралось в ужасной спешке, ибо к тому времени многие труженики уже прибыли и ютились по крестьянским домам, разбросанным тут и там в значительном удалении от завода. Ну и примерно в 200 ярдов от этого места пролегает старая тропа, ведущая от главной дороги к небольшой деревушке на склоне холма. На довольно большом протяжении тропа эта идет через лес, почти полностью заросший густым кустарником. Думаю, площадь леса составляет около 20 акров. Кстати, однажды мне довелось пройти по этой тропе, и доложу тебе, что ночью там и в самом деле бывает очень жутко. Но вот однажды вечером по этой дороге случилось пройти одному из рабочих. Все было хорошо, пока он не подошел к лесу. И тут, как он говорит, у него прямо сердце оборвалось. Посреди сгущавшихся сумерек раздавались очень странные и зловещие звуки. Рабочий уверял, что там толпились тысячи людей. Лес полнился шорохами, топотом множества ног, старавшихся ступать неслышно, треском сухих сучьев под чьими-то сапогами, шуршанием травы и чьим-то зловещим перешептыванием, которое более всего походило на разговоры мертвецов, сидящих на собственных костях. Работяга кинулся бежать со всех ног. Он мчался через поля, перескакивая через живые изгороди и ручьи. По его словам, он промчался 10 миль без передышки, прежде чем добрался до дома, вбежав в который тут же заперся на засов. «Знаешь, я так скажу. Ночью в любом лесу страшно», — заметил доктор Льюис. Мэрит пожал плечами. «Видишь ли, люди поговаривают, что в Англии уже давно высадились немцы и теперь прячутся в подземельях по всей стране. Молва о затаившихся немцах. На момент Льюис замер, осознав все зловещее и грандиозное значение этого слуха. Немцы уже высадились, они прячутся в подземельях, тайно готовясь к боям и злодейски посягая на державную мощь Англии. Это звучало чудовищно, но все же. Он внимательно оглядел Мэрита. Это был плотный черноволосый мужчина с крупной и крепко посаженной головой. Порой в его лице угадывались некоторые признаки нервозности и беспокойства. Но удивляться тут было нечему, вне зависимости от того, были ли его рассказы основаны на истинных фактах или на непроверенных слухах, они были ужасны. Вот уже 20 лет Льюис знал своего зятя как человека, чувствовавшего себя вполне уверенным в устойчивости своего собственного маленького мира. Но теперь, — говорил он себе, — этот человек и все остальные подобные ему люди, вдруг выбитые из этого мира, испытывают явное замешательство. Теперь они стали людьми, которых насильно заставили поверить в мадам Блаватскую. Вслух же он произнес: «Но, допустим, факты таковы. А ты сам что думаешь об этом? Немцы высадились в нашей стране и где-то попрятались. Не видится ли тебе это нечто экстравагантным? Как ты думаешь?» «Я не знаю, что и сказать, Льюис. С фактами не поспоришь. Что прикажешь думать о солдатах с винтовками и пулеметами на военных заводах? Или о том, что эти пулеметы по ночам пускаются в ход? Говорю тебе, я слышал стрельбу собственными ушами. В кого они стреляют, эти солдаты? Вот о чем мы спрашиваем себя там, в Мидлингеме». «Ну да, разумеется, вполне тебя понимаю. Положение в самом деле исключительное». «Более чем. Оно просто ужасное. И что хуже всего, весь этот ужас творится за завесой секретности. Как сказал тот парень, о котором я тебе рассказывал, на фронте, по крайней мере, своими глазами видишь то, что тебе угрожает». «Так значит, это серьезно. Люди на самом деле верят, что немцы, непонятно как, переправились в Англию и теперь прячутся в подземельях. Люди подозревают, что они изобрели новый вид ядовитых газов. Некоторые полагают, что они зарылись вглубь нашей английской земли и производят газ прямо на месте. А другие утверждают, что они тайком подбрасывают туда гранаты с газом. Ну, этот газ может оказаться куда опаснее тех отравляющих средств, что они, судя по утверждениям властей, уже испробовали во Франции». «Ты говоришь о властях? Неужели и они допускают мысль о том, что в подземельях могут прятаться немцы?» «Нет, они называют это взрывами, но мы-то отлично понимаем, что это никакие не взрывы. Мы в Мидлингеме умеем распознавать звуки взрыва, а также знаем, что при этом происходит. А еще мы знаем, Льюис, что трупы убитых в результате этих взрывов прямо на заводах прячут в гробы. На погибших не позволяет взглянуть даже близким родственникам». «Значит, ты веришь в эту версию о немцах?» «Ну, если и так, то лишь потому, что она хоть что-то объясняет. Некоторые утверждают, что видели этот газ. Я слышал, будто один из жителей Данвича однажды ночью видел нечто вроде черной тучи, пронизанной огненными искрами. Она плыла над верхушками деревьев в окрестностях этого городка». В глазах Льюиса блеснул огонек непередаваемого изумления. Ночь, когда к нему пришел Ремнант, трепетная вибрация воздуха, темное дерево, выросшее в его саду после захода солнца, рубиновое свечение — все это напугало его и исчезло, когда он вернулся после посещения больного в Гарте. И вот теперь в его комнате прозвучало упоминание о таком же пламенном облаке, проплывшем над самым сердцем Англии. Что же это за мучительная, непереносимая тайна? Льюис еще больше укрепился в решении держать свои страшные мысли в тайне от зятя. Мэрит приехал в порт ради спасения от кошмаров Мидлингема, и потому его следует всячески оберегать. Льюис передал зятю бутылку с портвейном и ровным голосом произнес: «Да, в самом деле очень странно. Черная туча с огненными искрами. Ого! Я не могу отвечать за истинность этого сообщения, Льюис. Это всего лишь слух. «Да, ты прав. Но ты и в самом деле полагаешь, что это сообщение, равно как и все прочее, о том, что ты говорил, нужно приписать проискам затаившихся немцев? Как я уже объяснял, никому, и мне в том числе, больше не приходит на ум ничего путного. Я тебя понимаю, и все же, будь это правдой, это был бы самый ужасный удар, когда-либо нанесенный одним народом другому. Враг утвердился в наших жизненно важных центрах, но возможно ли что-нибудь подобное? Каким образом им удалось это устроить?» И тогда Мэрит поведал Льюису, как это было устроено, вернее, как это объясняли себе люди. Суть дела заключалась в том, что все происходящее являлось частью, самой существенной частью, великого германского заговора, разрушения Англии и всей Британской империи. «Ну что ж», — сказал Льюис, — «может быть, так оно и есть, но если это так, то нависший над Англией ужас не выразить никакими словами». Ему и в самом деле почудилась доля правды в предположении своего родственника. Но почему бы и нет? Это все тот же троянский конь, миф о коне со спрятавшимися в нем воинами, которого втащили в самое сердце Трои, ее простодушные защитники, мог оказаться пророческим иносказанием того, что ныне происходит с Англией, если, конечно, это действительно так. Воспоминание об огненном дереве в саду наталкивало доктора на вывод, что враг, грозно затаившийся в Мидлингеме, уже проник и в Мэйрион. Размышляя об этом захолустном крае с его дикими и безлюдными холмами, густыми лесами и пустынными полями, Льюис не мог не признать, что затаившиеся под землей враги не могли бы отыскать более подходящего места для осуществления своих чудовищных замыслов. Но все же ему снова пришло в голову, что в Мэйрионе английскому военному производству мог быть нанесен лишь самый минимальный ущерб. Или же то были меры для раздувания паники. С другой стороны, возле хайвея имелся большой военный лагерь. Он вполне мог оказаться объектом их первого нападения, однако до сих пор ему не было причинено ни малейшего ущерба. Льюис не знал, что с тех пор, как по этому лагерю пробежали объятые ужасом лошади, там постоянно гибли люди, и что теперь он превратился в сильно укрепленный район с глубокими, разветвленными во все стороны траншеями, несколькими рядами колючей проволоки и оснащенными пулеметами, сторожевыми вышками. Что обнаружил Мэрит? Мистер Мэрит принялся изо всех сил набираться физического и душевного здоровья. В первые два дня своего пребывания у доктора он довольствовался весьма располагающим ко сну шезлонгом, стоявшим возле самого дома, в котором он вместе с женой по утрам сидел в тени старой шелковицы, наблюдая за игрой солнечного света на зеленых лужайках и бегом кремовых гребешков на волнах, разглядывая выдающиеся далеко в море участки живописного побережья. Солнце жарило вовсю, и Мэрит, сбежавший в этот покойный уголок не только от ужасов военного времени, но и от душного маслянистого воздуха крупного промышленного города, уверял доктора, что этот восточный ветер и эти чистые и ясные, почти ключевые воды, что плещут в обрамлявшие залив скалы, вдыхают в него новую жизнь. На исходе своего первого дня в порте он плотно пообедал, и мир предстал ему в более розовом свете. Проснувшись утром свежим и отдохнувшим, он заметил Льюису по поводу вчерашнего разговора. «Да, конечно, все происходящее способно вселить безумную тревогу в кого угодно, но лично я полагаю, что Китченер уже принял должные меры, и скоро все устроится к лучшему». Гораций Китченер, английский фельдмаршал, граф, военный министр. Мэрит пристрастился к прогулкам по саду, полному чудесных местечек, рощиц и неожиданных сюрпризов, на какие можно натолкнуться только в деревне. С правой стороны одной из террас он открыл увитую розами беседку и впал в такой восторг, словно ему довелось заново открыть северный или южный полюс. Он провел там весь день, покуривая в тени, праздно слоняясь по траве, а то и почитывая некий вздорный рассказик, наделавший много шуму в столичной прессе. В конце концов он заявил, что деванширские розы омолодили его на многие годы. В глубине тенистого орешника он увидел журчащий родник, бьющий из скалы. Мэрит опустился на колени, подставил под струю сложенной лодочкой ладони и напился ключевой воды. Вечером, посиживая за стаканчиком портвейна, он сказал, что если бы всякая вода была подобна той, что бьет из родника под орешником, то все люди давно бы обратились в трезвенников. И лишь с того времени, когда Мэрит отважился расширить пределы своих вылазок, он стал замечать, что глубочайший и нерушимый покой, который на его памяти царил в Мэрионе, пронзила тончайшая нотка тревоги. С давних пор у него завелся особенно любимый маршрут для прогулок, и вот уже на протяжении многих лет он ни разу не забывал отдать ему дань. Маршрут этот пролегал вдоль скал по направлению к Мейросу, а оттуда заворачивал вглубь суши и уводил обратно в порт. Однажды ранним утром Мэрит вышел из дома и, подойдя к началу подымавшейся к скалистому берегу тропы, уперся в сторожевую будку. Перед будкой прохаживался взад-вперед часовой. Он крикнул Мэриту, чтобы тот либо предъявил пропуск, либо убирался обратно на главную дорогу. Мэрита эти строгости страшно раздосадовали, и, вернувшись домой, он тут же обратился к доктору за разъяснениями. Но Льюис был удивлен не менее его. «Слушай, я и не знал, что они устроили там заставу. Полагаю, тому есть резон. Мы находимся на самой западной оконечности острова. Немцы могут незаметно высадиться, напасть на нас и нанести нам большой урон именно потому, что в Мэрионе их меньше всего ожидают. Но ведь на утесе наверняка нет никаких укреплений». «Ну, конечно, нет. Но, во всяком случае, я никогда не слышал ни о чем подобном». «Ну хорошо, тогда почему людям запрещают подходить к скалам? Я мог бы понять и совершенно согласиться с запретами, если бы часового выставили на самом верху, чтобы он мог вовремя заметить врага. Но какого черта понадобилось выставлять его на дне лощины, откуда он не видит не то что море, но даже ближайшего поворота тропы?» «Да, это очень странно», — согласился доктор. «Ну, наверное, тут замешаны какие-то чисто военные соображения». Он закруглил разговор этой ничего не значащей фразой, потому что сам предмет его абсолютно не трогал. Жителям деревни, уж тем более сельским врачам, редко приходит в голову праздно шататься по окрестностям в поисках живописных мест. Льюис не знал, что сторожевые посты, о назначении которых никто и не догадывался, были расставлены уже по всей стране. Не знал он и того, что одного из часовых поставили у каменоломни в Ланфингеле, в которой несколько недель тому назад нашли труп женщины с мертвой овцой. Местные жители очень часто ходили через каменоломню, и перекрытие тропы принесло им множество неудобств. Но караульную будку у дороги все-таки поставили, и часовые получили строгий приказ не подпускать к ней никого, как если бы каменоломня вдруг сделалось тайным военным объектом. Но даже это не помогало. Спустя пару месяцев после перекрытия дороги один из часовых пал жертвой ужасного преступления. Стоявшим на этом посту людям были даны самые строгие инструкции. Нужно сказать, что при данных обстоятельствах они не показались им лишенными оснований. Для старых солдат приказ есть приказ. Но среди часовых оказался молодой человек, бывший банковский служащий, едва ли успевший пройти обязательную двухмесячную подготовку. И он не сумел оценить необходимость безусловного, буквального исполнения показавшегося ему бессмысленным приказом. Очутившись в одиночестве на отдаленном безлюдном склоне холма, он ни на секунду не озаботился мыслью о том, что за каждым его движением следят вражеские глаза, и не выполнил данных ему строжайших инструкций. В результате, при смене караула, пост у каменоломни оказался оставленным, а бездыханное тело юноши обнаружилось на дне карьера. Но это так, к слову. Что ж до мистера Мэрита, то он все чаще замечал, что его долгим странствием по окрестностям постоянно что-то мешает. В 2-3 милях от порта наличествует обширное болото, образуемое водами реки Арфон, перед ее впадением в море. И вот тут, разнежившийся от ласкового солнца и покоя Мэрит, и решил предаться своим ботаническим пристрастиям. Он успел хорошо изучить твердые участки почвы, по которым можно было перебраться через трясину, вязкий ил и предательские коврики травы, и в один из жарких дней смело отправился в эти гиблые места, горя желанием исследовать их со всей обстоятельностью, а заодно, если повезет, заполучить редко встречающуюся болотную фасоль. Он вышел на окружавший болото проселок и приблизился к калитке, через которую обычно выходил на тропу. Здесь он остановился полюбоваться давно знакомым ему видом. В этот момент из калитки стали выносить чье-то мертвое тело. Один из работников придерживал калитку рукой, не давая ей захлопнуться. Потрясенный увиденным, Мерит спросил его, что это за человек и что с ним случилось. «Говорят, это какой-то приезжий из порта. А, вот видите, взял да и утонул в нашем болоте». «Так тут абсолютно безопасно. Я сам ходил по болоту десятки раз». «Ну так-то оно так. Да и мы тоже всегда так думали. Но, вот видишь, ненароком поскользнешься. Так ведь тут же и не глубоко, и ничего, не стоит выбраться. А этот господин, к тому же, совсем молодой. Ох, жалко глядеть. Вот бедняга. Приехал в Мэрион отдохнуть, да поразвлечься. А вместо того нашел здесь свою смерть». «Ну, а может, он сам этого хотел? Взял и покончил с собой?» «Говорят, что вроде как для этого у него не было никаких причин». Тут в разговор вмешался руководивший похоронной командой полицейский сержант. «Страшное дело, сэр. Это уж как пить дать, да, и ужасно жалко. Уверен, что не для таких зрелищ вы приехали в Мэрион в это чудесное лето. А не кажется ли вам, сэр, что лучше будет предоставить нам самим справляться с этим невеселым дельцем? И вообще, я слышал, что многие господа, отдыхающие в порте, поразъехались по домам. Тут, мол, теперь и глядеть-то не на что. Да что там, теперь во всем Уэльсе. Скукотища». Жители Мэриона неизменно учтивы с посторонними людьми, но на этот раз Мэрит понял, что ему весьма недвусмысленно советовали проходить мимо и не совать свой нос в чужие дела. Мэрит направился обратно в порт. В городе он попытался что-то выяснить о погибшем, но оказалось, никто о нем почти ничего не знал. Сказали только, что он приехал провести здесь медовый месяц и остановился в гостинице «Порт Касл». Но служащие гостиницы в один голос заявили, что слыхом не слыхивали об этом человеке. В конце недели Мэрит раздобыл местную газету. Но ни о каком случае со смертельным исходом в ней не было сказано ни слова. На улице он встретил уже знакомого ему сержанта полиции. И тот, в знак приветствия учтиво, приложил ладонь к каске и пробормотал что-то вроде: «Надеюсь, сэр, вы неплохо проводите время. Должен вам сказать, что выглядите вы уже намного лучше». На следующий день Мэрит решил снова отправиться на болото и попытаться на месте выяснить обстоятельства столь странной смерти. У него ничего не вышло. У калитки ему преградил путь человек с нарукавной повязкой, на которой были выведены буквы «БО», что без сомнения означало «береговую охрану». Часовой заявил, что ему даны строгие указания никого не подпускать к болоту. Почему? Этого он не знал, но сообщил, что с тех пор, как поблизости была сооружена железнодорожная насыпь, река стала менять свое течение, и болото сделалось опасным даже для хорошо знающих его людей. «Более того, сэр», — добавил он, — «в данном мне приказе строго-настрого оговаривается, чтобы я ни ногой не ступал за калитку». Мэрит повел глазами поверх калитки. Болото как болото, ничего особенного. Тут и там проглядывали твердые надежные островки. Конечно, он не поверил о россказне о перемене течения реки, да и Льюис, узнав об этом, заявил, что все это чушь. Нужно заметить, что это заявление прозвучало в ответ на случайный вопрос, всплывший в ходе нейтрального разговора, никоим образом не касающегося смерти на болоте, о которой доктор, кстати говоря, узнал лишь через день. Зная он о том, что изменение русла Арфона интересует Мэрита в связи с этим происшествием, он тут же подтвердил бы официальную версию случившегося. Больше всего на свете он заботился о том, чтобы сестра и ее муж оставались в неведении того, что невидимая рука ужаса, властвовавшая над Мидлингемом, простерлась и над Мэрионом. Сам Льюис ничуть не сомневался в том, что человек, найденный мертвым на болоте, был сражен все той же страшной силой, в каком бы облике она ни предстала. Огни на воде. Нужно напомнить, Мэрит все еще не подозревал, что притаившийся в Мидлингеме ужас поразил и Мэрион. Льюис внимательно следил за своим зятем и всячески оберегал его от этого известия. Впечатлительному Мэриту не нужно знать о том, что происходит близ порта, и потому, собираясь представить зятя в клубе, доктор строго-настрого предупредил всех его членов о необходимости сокрытия некоторых аспектов местной жизни. С другой стороны, он решил не посвящать своих соклубников в мидлингемские события. И тут опять-таки интересно отметить, что в то время, как ужас все более сгущался над городком, его жители по собственной воле или, если быть более точным, почти бессознательно содействовали властям в сокрытии тех страшных новостей, которые они узнавали друг от друга. Льюис заметил, что в последнее время его зять несколько возбужден, и потому в разговоре с ним очень желательно избегать всяких упоминаний о тех тягостных и трагических событиях, которые творятся чуть ли не за стенами их домов. «Он уже знает о найденном в болоте бедняге», — сказал Льюис напоследок, «и смутно подозревает, что в этом деле кроется нечто выходящее за рамки, так сказать, обычного». «Вот, кстати, это еще один случай, подтверждающий мою теорию», — внезапно оживился Ремнант. «Возможно, вы и правы про свои Z-лучи, но прошу вас ему об этом ни слова. Я хочу, чтобы он совершенно оправился перед отъездом в Мидлингем». Мэрит, в свою очередь, тоже помалкивал о том, что творилось в его родном городе, ибо ему претило не только говорить, но даже вспоминать об этом. Вот так и получилось, что все собравшиеся в тот вечер члены порт-клуба держали свои секреты при себе. Как я уже говорил, так повелось с момента появления ужаса и продолжалось до самого его конца. Звенья одной цепи никак не могли сойтись вместе. Наверняка какие-нибудь мистер Икс и мистер Игрек чуть ли не ежедневно встречались на улице и со всей откровенностью беседовали на разнообразные темы военного времени, и при этом тщательно скрывали друг от друга ту половину правды, которая имелась у каждого из них. Доктор догадывался, что у Мэрита имелись сильные подозрения относительно происшествия на болоте. Он считал совершенным вздором официальное заявление о строительстве ЖД-насыпи и последующем изменении русла реки. Но, с другой стороны, ничего плохого на болоте больше не случалось. И со временем он постарался забыть об ужасной трагедии и всей душой предаться отдыху. К своей радости, он обнаружил, что никакие часовые охранники не препятствуют его прогулкам к заливу Ларнак. Восхитительной бухточке, окаймленной крохотной ясеневой рощицей, зеленым лугом и поблескивающими на солнце зарослями папоротника орлика. Мерит вспомнил, как в один из своих предыдущих приездов обнаружил на прибрежном утесе удобное углубление и, выбрав денек потеплее, устроился в нем полюбоваться голубизной неба, малиновыми бастионами скалистого обрыва и изрезанной линией суши. Мэрит не мог оторвать взгляда от открывавшегося ему зрелища. Он, как ребенок, восхищался проделками резвившихся на просторе дельфинов, которые плескались и подпрыгивали, а то и вовсе выскакивали из воды в центре бухты. И тут, примерно в 200 ярдов от берега, он заметил небольшую грибную шлюпку. С такого расстояния он не мог определить, сколько в ней было людей, но точно не меньше 3. Они беспрестанно возились с веревкой, без сомнения, это была шлея рыболовной сети. На дух не выносивший рыбы, Мэрит поражался тому, что в такой чудесный день, напитанный прозрачно сверкающим воздухом моря, люди могли губить свое время на то, чтобы ловить бледнокожих, скользких, противных и весьма дурно пахнущих тварей. Вдоволь поломав голову над этой загадкой человеческой природы, он отвернулся, чтобы вновь предаться созерцанию выступавших над морем малиновых утесов. Позднее Мэрит рассказывал, что, скользя взглядом по побережью, он вдруг заметил какие-то странные сигналы. По его словам, от одного фермерского дома, стоявшего на высоком берегу, исходили ослепительно яркие вспышки света. Оттуда словно бы извергался белый огонь. Поскольку это были именно вспышки, которые весьма ритмично помигивали, Мэрит решил, что с берега передается какое-то сообщение. За 3 короткими следовала 1 долгая и очень яркая, а затем снова 2 короткие. Мэрит принялся шарить по карманам в поисках карандаша и бумаги, чтобы зафиксировать эти сигналы, но случайно переведя взгляд на поверхность моря, вдруг замер и насторожился. К его удивлению и ужасу он обнаружил, что шлюпка исчезла. На ее месте колыхалось расплывчатое темное пятно, гонимое волной к западу. Ныне стало известно, что Мэри Энн перевернулась в результате несчастного случая и что двое школьников вместе с опекавшим их матросом утонули. Остов шлюпки был обнаружен среди скал далеко от места рыбалки, а трупы прибило к побережью приливом. Как выяснилось, матрос вообще не умел плавать, школьники тоже не блистали этим искусством, а ведь, чтобы преодолеть неистовую силу бьющейся о скалы Пенгарек-Пойнта волны, нужно быть исключительно опытным пловцом. Но я ничуть не поверил в версию Мэрита. Он утверждал, и до сих пор утверждает, что световые вспышки, которые, по его заверению, исходили из Пеннерхолла, фермерского домика на высоком берегу, каким-то образом связаны с гибелью Мэри Энн. Когда же выяснилось, что этим летом на ферме Пеннерхолл отдыхала приехавшая из Лондона семья, и что гувернанткой в этой семье служила немка, хотя и давным-давно натурализованная, Мэрит заявил, что дело представляется ему кристально ясным, за исключением, конечно, некоторых незначительных подробностей. Но, на мой взгляд, он стал жертвой обыкновенной оптической иллюзии. Вспышки света, без сомнения, порождались лучами солнца, поочередно отражавшимися в окнах фермерского дома. Но, как бы там ни было, Мэрит уверился в своей правоте еще до того, как выяснился животрепещущий факт присутствия в Пеннерхолле немецкой гувернантки. Вечером того же дня, когда случилась трагедия на море, они с Льюисом сидели после обеда в гостиной. Конечно же, Мэрит излагал доктору свои соображения, изо всех сил отстаивая то, что он называл здравым смыслом. «Если вы услышите звук выстрела, — сказал он, — и увидите, как падает человек, ну, вряд ли вы усомнитесь в причине его смерти». В этот момент в комнате послышался беспокойный трепет крохотных крылышек. Большой белесоватый мотылек влетел в окно и принялся отчаянно тыкаться в потолок, стены и застекленные книжные полки. Затем послышались треск, шипение, и свет лампы на мгновение померк. Мотылек преуспел в своем загадочном суицидальном устремлении. «Ты можешь объяснить мне, почему мотыльки всегда летят на огонь?» — вместо ответа спросил Льюис. Вопрос о странном поведении мотылька Льюис задал для того, чтобы положить конец разговору о погублении человеческих душ посредством гелиографа. Но, конечно, если бы мотылек не погиб в пламени лампы, Льюис никогда бы не смог завершить беседу столь изящным и ничуть не обидным эвфемизмом, на самом деле подразумевающим настоятельную просьбу оставить его в покое. Ну и в самом деле Мэрит, сохранив полное достоинство, замолчал и налил себе очередной бокал портвейна. Такого окончания разговора доктор как раз и хотел. В душе он не сомневался, что случай с Мэри Энн был еще одним звеном в длинной цепи ужасных происшествий, множащихся с каждым днем, но ему не хотелось выслушивать нелепые и бесплодные рассуждения о том, каким же образом могло быть совершено это новое злодеяние. Случай со шлюпкой был для него лишь еще одним доказательством того, что нависший на страной ужас ныне простирал свою власть не только на сушу, но и на море. Льюис понимал, что шлюпка не могла быть потоплена ни одним из известных человечеству средств уничтожения. Судя по рассказу Мэрита, трагедия случилась на мелководье. Шлюпка не могла быть обстреляна, ни торпедирована, ибо ни взрыва, ни стрельбы слышно не было. «Конечно, — рассуждал доктор, — причиной несчастья могла оказаться обычная неосторожность. Мальчишки будут валять дурака даже посреди открытого моря. Но это было маловероятно, ибо матрос наверняка тут же пресек бы любую шалость». Пользуясь весьма своевременным молчанием зятя, Льюис погрузился в глубокое раздумье. Конечно, порожденная мидлингенцами версия о скрытой германской мощи, окопавшаяся глубоко под английской землей, была достаточно экстравагантна и одновременно правдоподобна, но, с другой стороны, даже целой армии затаившихся в подземельях немцев было не под силу потопить плывшую по спокойному морю шлюпку, не говоря уж о том, чтобы вырастить искрящееся дерево, появившееся у него в саду несколько недель тому назад. Кажется, я уже говорил об эмоциях гипотетического математика, лицом к лицу столкнувшегося с двусторонним треугольником, и полагал, что в этом случае он должен был сойти с ума. Так вот, я вполне допускаю, что в тот момент доктор Льюис испытывал нечто подобное. Перед ним стояла головоломная проблема, требовавшая немедленного разрешения и в то же время начисто отрицавшая такую возможность. День за днем вокруг него непостижимым образом и по непостижимой причине убивали людей. И сколько бы он ни задавался вопросами типа «как» и «почему», ответа не предвиделось. Для глубинных районов Англии, служивших местом дислокации для многочисленных военных заводов, версия о многотысячной немецкой агентуре оказалась вполне правдоподобной. Но на что они здесь рассчитывали? Какую выгоду они могли получить от нескольких случайных убийств, жертвами которых стали мирные фермеры, юные школьники или далекие от военных секретов отдыхающие? Создать атмосферу ужаса и страха? Ну, может быть. Но вряд ли это предположение можно воспринимать всерьез после чудовищных преступлений в Лувине и на Лузитании. Лузитания. Пассажирский лайнер, принадлежавший британской компании, был потоплен во время Первой мировой войны немецкой подводной лодкой И-20 7 мая 1915-го. На Лузитании находилась большая группа американцев, и гибель их стала одной из причин серьезного кризиса в отношениях между Германией и Америкой, который предшествовал вступлению США в войну. Напряженное размышление Льюиса, заодно исполненное достоинство молчания его зятя, прервал внезапный стук двери, произведенный ворвавшимся в гостиную слугой. «И все как обычно. Сэр, вас просят срочно приехать в Н. Дело плохо, так что вы уж поторопитесь». Льюис, конечно, поторопился. И через секунду его и след простыл. Домой он вернулся лишь к ночи. Вызов поступил из маленькой деревушки, отделенной от порта расстоянием в полмили. На самом деле это безымянное местечко едва ли заслуживало чести называться хотя бы деревушкой. Оно состояло из четырех поставленных в один ряд лачуг. В одной из этих лачуг доктор застал горько плачущих и выкрикивающих мольбы о помощи отца и мать, а рядом с ними двух перепуганных детей и крохотное бездыханное тельце совсем маленького ребенка. Это был Джон, самый младший из малышей. Он был мертв. При обследовании доктор установил, что ребенок погиб от асфиксии. Одежда его была сухой, стало быть, утонуть он не мог. Осмотрев младенческую шейку, доктор не нашел на ней никаких следов удушения. Он принялся расспрашивать о случившемся отца и мать, но в ответ оба лишь еще громче зарыдали и сообщили, что это наверняка дело рук маленького народца, имея в виду кельтских гномов, которые поныне пользуются дурной славой у обитателей этих мест. Тогда Льюис спросил о том, как проходил тот вечер и что делал малыш. «Может быть, он был вместе с братиком и сестренкой? Не знаете что-нибудь об этом?» С большим трудом, сведя воедино горестное свидетельство всех четверых, доктор обрисовал для себя следующую картину. Для троих детишек день прошел безмятежно и счастливо. После полудня миссис Робертс забрала их с собой в порт. Накупив там всякого, они благополучно вернулись домой. Джон Робертс вернулся с работы позднее обычного, так что семья села ужинать уже в сумерки. Затем все трое снова отправились на дорогу поиграть с детворой из соседнего дома. При этом миссис Робертс строго-настрого предупредила их, что через полчаса они должны быть в постели. Через полчаса миссис Робертс и ее соседка одновременно подошли каждая к своей калитке и крикнули детям, чтобы те поторапливались домой, если, конечно, не хотят получить перед сном хорошую взбучку. К тому времени малыши успели перебраться через дорогу и играли на торфяной площадке у самой лесенки через живую изгородь. Заслышав голоса родителей, они послушно перебежали через дорогу и отправились по домам. Но Джонни Робертса среди них не было. Позднее брат Вилли вспомнил, что как раз в этот момент маленький Джонни закричал: «Гляди-ка, что это такое красивенькое светит там над перилами?» Дитя и мотылек. Маленькие Робертсы перебежали дорогу, прошли по садовой дорожке, вступили в освещенную прихожую и только тут заметили, что Джонни с ними нет. Миссис Робертс возилась на кухне, а мистер Робертс ушел в сарай за хворостом для утреннего очага. Услыхав, что дети вошли в дом, их мать спокойно продолжала заниматься своей работой. Когда она, наконец, вышла из кухни и хватилась младшего сына, двое старших детей шептались между собой о том, что Джонни, наверное, пошел ловить эту штуку. Все были уверены, что он вот-вот вбежит в распахнутую дверь. Но прошло 7, 8, а может быть и 10 минут, а Джонни не появлялся. Тем временем на кухню вошел отец, но и он ничуть не удивился отсутствию сына. Родители подумали, что дети решили перед сном повалять дурака и спрятали мальчика в платяном шкафу или в каком-то другом месте. «Ну и куда вы его подевали?» — в шутку удивилась миссис Робертс. «Эй, Плутишка, ну-ка выходи сию же минуту!» Но Плутишка и не думал выходить. И тогда Маргарет Робертс, его старшая сестренка, вспомнила, что не видела, как Джонни перебегал через дорогу вместе с остальными. «Да как вы могли только бросить его там одного?» — рассердилась миссис Робертс. «На вас что, совсем нельзя положиться? Честное слово, никогда еще не видела такого наказания, как эти дети!» С этими словами она подошла к открытой двери и, что есть мочи, закричала. «Этими словами эти придурочные, такие придурочные мамаши рождают у детей чувство вины, и потом они всю свою жизнь пытаются заслужить перед другими взрослыми, перед другими людьми отношение к себе как к нормальным. Понимаете? Они формируют жертву до конца своих дней очень часто. Это очень сложно решаемый потом вопрос. Потому что вот такая вот одна дура воспитывает потом вот такое целое кривое поколение. А мужчина, если он там вообще мужчина, должен был встать и сказать: закрой свой рот и больше так к моим детям никогда не обращайся. Даже в пылу невероятного гнева. Да, может быть, он и не мужчина, а просто, как это сказать... ресурс, понимаете, да? Вы же прекрасно понимаете, о чем я вам говорю. Внезапный комментарий Гарри Стила, прошу прощения, поехали дальше. Джонни, негодник такой, ну-ка сейчас же ступай домой, это будет худо, Джонни, эй, Джонни! Сначала бедная женщина звала своего сына от дверей, а затем подошла к калитке и принялась ласково уговаривать. «Джонни, ну иди же скорее сюда, ну же, будь хорошим мальчиком и ступай домой. Я все равно вижу, где ты прячешься». Она решила, что он прячется от нее в тени живой изгороди. Но веселый шалопай так и не выскочил из своего убежища. Ответом миссис Робертс было гробовое молчание. И тут ее материнское сердце дрогнуло. Она все еще продолжала взывать к своему малышу, когда к ней подошел старший сын и рассказал, что за секунду до того, как все бросились бежать домой, Джонни заметил какую-то светящуюся штуку над изгородью. «Наверное, он погнался за ней на луг, да и заблудился», — сказал он. Тогда мистер Робертс достал из кладовки фонарь, и вся семья принялась ходить зад-вперед по лугу на разные голоса, окликая малыша и обещая ему печенье, конфеты и все мыслимые и немыслимые земные блага в том случае, если он бросит дурить и подойдет к ним. Они нашли маленькое тельце в ясеневой рощице, что росла в центре поля. Оно было таким покойным и недвижимым, что на лбу у него успел примоститься большой белесоватый мотылек, да и тот улетел лишь после того, как его согнали. Доктор Льюис молча выслушал этот горестный рассказ. Больше ему было нечего делать в этом самом несчастном доме на свете. На прощание он сказал потемневшим от слез родителям: «Хорошенько берегите тех двоих, что у вас остались. Если возможно, не спускайте с них глаз. Мы живем в ужасное время». Любопытно заметить, что на протяжении всего этого ужасного времени летний курортный сезон в порте протекал своим чередом, но, разумеется, война и сопутствующие ей лишения несколько поуменьшили число отдыхающих, и все же почти все места в гостиницах, пансионатах и меблированных комнатах заказывались чуть ли не за 3 месяца вперед. «Ха! Так а как же иначе-то?» Местные пляжи буквально ломились от отдыхающих. Одни чинно выбирались из старомодных автомобилей, а другие с треском выскакивали из новомодных палаток. Третьи, не торопясь, прогуливались под солнцем, шли в тень нависших над самой водой деревьев. Но и первые, вторые, третьи не упускали возможности окунуться в теплую, как кофе со сливками, и чистую, как жидкий хрусталь, воду. Публика, наводнявшая из года в год гостиницы порта, традиционно не признавала ни негритянских джаз-бендов, ни балаганных шоу, но в лето, о котором идет речь, званые вечера для отдыхающих устраивались прямо на открытом воздухе, в прилегающих к старинным поместьям садам с большим успехом выступали знаменитые «Рокетс», а концертные залы были отданы для выступлений заезжих театральных трупп, членам которых город с безумной щедростью оплачивал роскошные гостиничные номера. Туристическая индустрия порта в значительной степени зависит от клиентуры из глубинной и северной частей Англии. Эти люди, год за годом приезжающие в мирный старинный городок на юго-западе Уэльса, наслаждались его покоем и уютом, как я уже говорил, с еще большей страстью, чем обычно – предавались удовольствием в то памятное лето 1915-го. Но со временем они, подобно мистеру Мэриту, все чаще натыкались на различного рода шлагбаумы и сторожевые будки, препятствовавшие их прогулкам по излюбленным местам. Тем не менее, они воспринимали день ото дня растущее число часовых, охранников и прочих джентльменов с разной степенью вежливости, рекомендовавших им любоваться тем или иным видом с какого-нибудь более отдаленного места, как неизбежное следствие продолжавшейся ужасной войны. Более того, один из приезжих из Манчестера, которого завернули с тропы на Кастл-Кох, выразился следующим образом. «Все ж приятно сознавать, что о тебе заботятся». «Насколько я могу судить», — добавил он, — «ничто не помешает немецкой подводной лодке пристать где-нибудь возле Инис-Санта и высадить на прибрежные скалы полдюжины вооруженных до зубов молодцев. Он даже пожаловал одному из охранников 500 крон на чай. Все в порядке, приятель. Спасибо, что предупредил». Странное дело. Этот северянин говорил о немецких подводных лодках и немецких же десантниках, в то время как сам охранник и в мыслях не держал ничего подобного. Он просто получил ничем не обоснованный приказ, вменявший ему в обязанность держать подальше от Кастл-Коха разного рода праздношатающуюся публику. Приезжего из Манчестера завернули с прогулки примерно через 10 дней после смерти маленького Джонни Робертса. Охранника поставили на этот пост, потому что накануне вечером неподалеку от Касла местная женщина нашла в траве тело своего мужа. Молодой фермер был мертв, но на его теле не обнаружили ни единого следа насилия. Жена погибшего, а звали его Джозеф Кредок, нашла своего мужа лежащим без движения на влажном торфе. Побелев, как мел, и чуть не умерев от горя, она со всех ног бросилась бежать в деревню. По дороге она встретила 2 мужчин, которые и отнесли мертвое тело на ферму. Прибывший по вызову Льюис с одного взгляда понял, что молодой крестьянин погиб точно таким же образом, как и малыш. И тут его осенило, что совсем недавно его зять говорил о новом типе газа, который, как утверждала молва, применяли против рабочих военных заводов, расположенных в военной глубинке. Может быть, что-то в этом роде послужило орудием убийства фермера и малыша? Может быть, это был углекислый газ? Но на открытом воздухе невозможно убить даже улитку. Для фатального исхода необходимо ограниченное пространство наподобие огромного резервуара или колодца. Выяснилось, что около 9:30 Кредок вышел из дому приглядеть за скотиной. Поле, на котором она паслась, находилось примерно в 5 минутах ходьбы от фермы. Он сказал жене, что вернется через 15-20 минут, но не вернулся. Когда прошли 3/4 часа, миссис Кредок отправилась его искать. Добравшись до луга, где паслась скотина, она нашла и то, и другое в полном порядке. Лишь самого Кредока не было видно. Она позвала его, ответа не последовало. Луг, о котором идет речь, расположен на возвышенном месте. От полей, мягко спускающихся к замку у моря, его отделяет живая изгородь. Едва ли миссис Крэддок понимала, почему, не найдя мужа на лугу, она свернула на дорогу, ведущую в Кастл-Кох. На вопросы коронера она отвечала следующее. Ей пришло в голову, что один из быков перебрался через зеленую изгородь и подался через поля к морю, куда за ним пошел и Крэддок. И тут же, поправляя себя, она добавляла. «Так-то оно так, но там было еще что-то такое, чего я вообще не могла понять. Мне показалось, что изгородь, она выглядит не так, как обычно. Оно, конечно, ночью всякая вещь, как будто меняет свой вид, и тут еще с моря потянулся туман. Но все равно, уж очень все это мне показалось странным. Я даже подумала, не заблудилась ли я?» Ей показалось, что стоявшие вдоль изгороди деревья как будто изменили свои очертания. И кроме того, кругом вроде бы как посветлело. Она пошла к приступкам изгороди, пытаясь найти причину столь необычных изменений в природе. Но когда подошла поближе, все было как всегда. Затем она заглянула через приступки и позвала мужа в надежде, что тот выйдет ей навстречу или хотя бы отзовется. Но ответа не последовало. Напряженно вглядываясь в дорогу, она увидела какое-то разлитое по земле свечение, некий слабый отсвет, как если бы на земляном валике под изгородью собрался огромный рой светляков. «Когда я перебралась через приступки и пошла по дороге, это свечение вроде бы рассеялось, и тут я увидела моего бедного муженька. Он лежал на спине и не ответил мне ни словом, когда я закричала и принялась его тормошить». С каждой новой смертью ощущение ужаса становилось все тягостнее и невыносимее для Льюиса. При этом он понимал, что то же самое чувствовали и другие. Свершившаяся с людьми перемена была очевидной. Когда все началось, все только и говорили, что об ужасе. Теперь же дело зашло слишком далеко, чтобы можно было острить или обсуждать занудливые теории. В письме своего зятя из Мидлингема Льюис обнаружил следующую фразу. «Боюсь, что пребывание в порте не очень-то пошло на пользу Фанни. У нее все еще проявляются симптомы, о которых я даже и не знаю, что и помыслить». На этом принятом между ними жаргоне Мэрит сообщал доктору, что в самом сердце Англии продолжалось господство ужаса. Вскоре после гибели Крэддока люди заговорили о странных звуках, раздававшихся по ночам над холмами и долинами к северу от порта. Первым, кому довелось их услышать, был местный рабочий, опоздавший на вечерний поезд из Мейроса и потому вынужденный пройти 10 миль пешком. По его словам, поднявшись на вершину холма возле Треданока, примерно между половиной 10 и 11 вечера, он вдруг услышал странный шум природы, которого не мог понять. Это был долгий, протяжный и унылый вопль, доносившийся откуда-то из-за холмов и изрядно приглушенный расстоянием. Сначала он подумал, что это совы, а потом понял, что тут было нечто другое. Протяжный вопль летел над полями, потом замолкал и тут же начинался снова. Не в силах ничего понять и, испытывая ужас перед завывающей в ночи неизвестностью, он прибавил шагу и чрезвычайно обрадовался, завидев, наконец, огни вокзала в порте. Рабочий рассказал о своем приключении жене, а та не замедлила поделиться новостью с соседками. Пошушукавшись минут 15, женщины решили, что это была чистейшей воды выдумка или же чистейшего спирта нары. А скорее всего, это были именно совиные крики. Однако на следующую ночь, примерно в то же время, похожие звуки слышали двое или трое парней, возвращавшихся домой после веселой пирушки в доме, стоявшем на обочине Мейроской дороги. Они тоже описали его как долгий и невыразимо унылый вой, раздававшийся посреди молчаливой осенней ночи. «Он был похож на призрак человеческого голоса», — сказал один из парней. «Это словно он как будто исходил из самых глубин земли», — добавил другой.